Ковшов с тремя бойцами побежал вдоль улицы, прижимаясь к заплотам. Андрей повел остальных серединой безбоязненно. В морозном воздухе он почуял запах гари, и чем глубже втекал отряд в село, тем сильнее наносило вонью свежего пожарища. Церковь в Заморове стояла на берегу озера, и примыкающее к ней кладбище тянулось узкой полосой старого соснового бора, отрезая часть села от воды. Андрей увидел редкую цепочку людей, бегущих вдоль ограды, и красноармейцы за спиной потянули с плеч ружейные ремни и враз припали к заплотам. На той стороне их заметили, дружно попадали в снег, выставив винтовки. В сумерках было не различить ни одежды, ни лиц. Андрей остался один на белом снегу улицы и вдруг почувствовал, что еще мгновение, и с какой-нибудь стороны прогремит залп. Хотя люди возле кладбищенской ограды могли быть своими. Взвод Клепачева заходил в село с другой стороны. Надо было окликнуть, спросить, но Андрей стоял, стиснув зубы и готовый зажмуриться, ожидая удара. Он медлил, боясь, что и окрик воспримется какой-нибудь стороной, как команда, и по его голосу ударят выстрелы. А люди вжимались, втискивались в снег, и никто не смел даже шепотом проронить слово. Оцепенев в неловкой позе, Андрей вслушивался в тишину. Хоть бы снег скрипнул или клацнул затвор. Но патроны уже в патронниках, пальцы на спусковых крючках. Вдруг он потерял из виду черные фигурки людей у ограды, лишь чистый, нетронутый снег. И, оглянувшись назад, никого не заметил и у заплотов. Холодом ознобило спину. Люди исчезли, и теперь он один стоял на дороге. Кругом лишь сумеречный свет, белый снег и черные незрячие окна изб. Но он физически ощущал, что все это наполнено и заселено многими людьми, и все они охвачены напряженным ожиданием, подобным тому, как напряжены пружины в затворах. Неожиданно от церкви, прикрытой домами, в уличный просвет выбежало четверо, и Андрей узнал фигуру Ковшова с пулеметом в руках. И разом на той и другой стороне, будто из-под земли, встали люди, закричали что-то радостное, призывное. Только окна изб оставались темными и неживыми. Люди от чего-то смеялись, а Андрей вскипел от гнева. «Клепачев!» — крикнул. «Ты что в душу тебя? Взводные ко мне!» «Никого в селе нету!» — подбегая, доложил Клепачев. «Говорят, последние еще вчера ушли!» Андрей схватил его за грудки, оттолкнул, рванул за плечо Ковшова. «Сейчас же, немедленно!» — не совладав собой, прокричал он. «Всем белые ленты на шапки! Мы же так друг друга!» «Я-то при чем?» — возмутился Ковшов. «Я колокольню проверял!» Красноармейцы молча расстегивали полушубки, рвали подолы рубах на ленты, привязывали к солдатским папахам и триухам, как было, когда рота значилась партизанским отрядом. Андрей утер лицо, снегом зачерпнул пригоршни и набрал в рот. Он вдруг понял, а вернее осознал, отчего кричит, и гнев захлестывает голову до красноты в глазах. Он впервые ощутил страх, и не тот, спасительный и благородный, что помогает бойцу увернуться от опасности и выжить. Этот был другим и исходил от людей его окружавших, от домов, окон, от пустынных улиц и даже от самого воздуха. Все кругом было отравлено боязнью и недоверием. Все жило настороженной до предела и неестественно подозрительной жизнью, примерно такой, как у всего живого в ночном лесу. Треснул сучок, и жизнь замерла, оцепенела на время, притворилась мертвой. От кролика до хищника все будто растворились во мраке, слившись с травой, с землей и кустами. Андрей посмотрел в глаза Ковшову и даже сквозь сумерки увидел в них тяжелую и какую-то болезненную ненависть. Осенью, когда Андрей еще прятался с десятком людей на ореховых промыслах, Ковшов уже гулял по тайге с отрядом в полсотни человек. Рассказывали, как он врывался средь бела дня в занятые колчаковцами деревни, где пороли мужиков, И тут же на глазах большого скопления народа, согнанного белыми смотреть на экзекуцию, вершил свой суд. Захваченных живыми колчаковцев укладывал на те же лавки и забивал насмерть. Слава о нем тогда шла всякая. Ковшова и любили, и боялись. Он никому не подчинялся, объявив себя Стенькой Разиным.